Глава 14. Следующий учебный день для невыспавшейся Эмили начался с неприятного сюрприза. Фрау Шнайдер объявила, что хочет пересадить детей. Последние несколько раз Эмили сажали за парту с кем-то, на кого она должна была благотворно повлиять своей тягой к порядку, как будто это была заразная болезнь. Или подальше от Шарли и Фредерика, чтобы они не разговаривали на уроках, хотя другие болтали не меньше. Но сегодня удар был еще ощутимее. Ее посадили за первую парту прямо перед учителем, а значит, и перед Дрескау. Впрочем, плюсы тоже были. Лассе, уткнувшийся в свой телефон, уселся слева от нее. Сегодня он выглядел отстраненным и нервным. Перед уроком он болтал в углу с Зоей, хотя раньше им не было никакого дела друг до друга. И та, обычно сияющая, как звезда на сцене, сегодня была совсем понурой. Но у Эмили не было времени об этом думать. Она сидела за одной партой с Лассе. Никогда раньше такого не случалось. Девочка собрала всю волю в кулак и приложила все усилия, чтобы ее голос звучал непринужденно. Поэтому ее лицо исказило легкая гримаса, когда Эмили решилась заговорить. «Эй, как тебе новое место?» Лассе был так сосредоточен на своем мобильнике, что не услышал вопроса. Ей пришлось повторить. Справа от нее сидела болтушка Мирей, которую Эмили обычно избегала. Сегодня та не упустила шанса завязать разговор, ведь они совсем мало знакомы, и срочно нужно это исправить. Пока фрау Шнайдер рассаживала остальных учеников, Мирей спросила Эмили, что она думает по поводу новой рассадки, какой у нее любимый сериал, любимая музыкальная группа, любимый учитель, а потом, какая у нее любимая книга. И как Эмили не догадалась сама спросить об этом Лассе? «Пираты времени», — без раздумий ответила Эмили. «И моя тоже», — Мирей засияла. Это была самая лучшая, самая захватывающая, самая эмоциональная из всех книг, которые Эмили читала. И она была самой упорядоченной. Да, для нее существовали книги, которых порядка было больше, чем в других. Эмили не могла это объяснить, но сюжет, персонажи и локации в «Пиратах времени» все было на своих местах. Кроме финала. Он не был счастливым. Мандрагора выиграла битву с воинами аквамариновых плавников в подводном куполе на дне Марианской впадины и тем самым спасла свой континент, но не получила за это признания. Всю славу присвоил верховный главнокомандующий. Как же эта концовка расстроила Эмили. Она была написана лишь ради того, чтобы люди заплатили за следующую часть. А она и без того купила бы новую книгу. Но с сегодняшнего вечера это больше не будет проблемой. «А моя — протоколы Зинаитов», — Лассе поднял глаза от смартфона. «Главный герой там просто потрясающий». «Он слышал их болтовню!» Эмили стала неловко, но вместе с тем она порадовалась, что Лассе подключился к разговору. К сожалению, на этом дискуссия должна была завершиться, потому что фрау Шнайдер закончила с рассадкой и, хлопнув в ладоши, призвала начать занятия. Еще будет шанс поговорить. Ей обязательно надо выяснить, о чем любимая книга Лассе. В тайной комнате наверняка найдется экземпляр. Когда после уроков Эмили подошла к Шарли, чтобы обсудить их новые места, подруга повела себя странно. Сказала, что спешит и что ей прямо сейчас надо бежать. Еще она отводила глаза, а лицо у нее было такое, словно она только что съела целый лимон со шкуркой. Шарли почти выбежала на улицу, где ее ждал отец на рабочей машине с нарисованными на дверцах цветами. Увидев Эмили, он помахал ей рукой. Наверное, от него снова пахло розами. В этот день у Фредерика была финальная тренировка перед соревнованиями по триатлону, поэтому он не успевал зайти в библиотеку. И это его очень злило. Эмили одна направилась через парк к библиотеке Анны Амалии, которая сегодня напоминала ей шкатулку для драгоценностей. Ведь в ней действительно хранилось нечто золотое. «У тебя есть экземпляр «Пиратов времени»?» С порога спросила она бабушку Розу. На этот раз Эмили хотелось взглянуть на преображение страниц в настоящей книге. Роза надвинула очки для чтения поглубже на переносицу. «Думаю, есть, но проверю, чтобы сказать наверняка». Она набрала название на клавиатуре. Ее ярко-желтый комбинезон так слепил, что Эмили пришлось прищуриться. «Выходит, не такая уж дырявая моя голова. Я запишу на тебя один экземпляр». Она протянула Эмили листок. «И еще кое-что хотела тебе сказать. Это касается Дрескау». Но Эмили уже шагала дальше. Она нашла книгу и взяла ее с собой в тайный зал, где 5 книг порхали вокруг ее головы в поисках своего места в мире. Клауду бы наверняка понравилось тут, летали бы стайкой. Эмили сразу начала думать о пиратах времени и тут же почувствовала, где искать книгу. Девочка уселась за золотую машинку и вставила в нее лист бумаги. Она заранее тщательно все продумала. Слова уже давно сидели в голове, нужно было лишь выпустить их на волю. Эмили переписала концовку, наградив героиню романа славой и любовью всей жизни. Золотые крупинки распространились по воздуху от печатной машинки и заполнили зал сверкающим праздником победы. Поцелуй главных героев у фонтана из слоновой кости в парке красных цветов был достоин голливудского фильма. И девочке даже показалось, что Мандрагора улыбается ей с благодарностью. Главнокомандующего, желавшего нагло присвоить все лавры, она отправила в заточение. Тюрьма, сотканная из слов, обеспечила торжество справедливости. Вклеив усовершенствованный финал в книгу, она открыла экземпляр, который взяла в настоящей библиотеке. Вот она, новая страница. Бумага ничем не отличалась от остальных листов, такая же слегка пожелтевшая. На полях даже появилась заметка красными чернилами. Как прекрасно! Ниже синей ручкой было написано «Идеальный конец». Эмили с гордостью погладила страницу. Если бы ее воодушевление было воздушным шаром, она уже преодолела бы стратосферу и отправилась прямиком на Луну. Теперь «Пираты времени» были отчасти и ее творением. Ей не терпелось увидеть фильм с новым финалом. «У тебя неожиданно приподнятое настроение», сказала бабушка Роза, когда Эмили пробегала мимо нее. «Я знала, что чтение тебя радует, но чтобы ты настолько сияла, такое вижу впервые. Есть срочная новость, которую мне нужно тебе рассказать. Зал Рококо, люблю тебя!» У Эмили не было времени что-либо обсуждать, даже свое отличное настроение. Так бывает со всеми, кто окрылен. О счастье говорят лишь тогда, когда его нет. Потому что когда оно есть, человек слишком занят тем, чтобы быть счастливым. Если бы Эмили умела различать вкус чувств, это было бы воздушное мороженое со свежей клубникой. И взбитыми сливками, конечно. Вернувшись домой, Эмили сразу же достала свой собственный экземпляр с полки, где стояли ее любимые книги. В ее «Пиратах времени» тоже были заметки. Она рисовала там сердечки и звездочки. А на последней странице три пятнышка от высохших слезинок. Откуда они взялись? Она не плакала во время чтения, это совершенно точно. Злилась, но не грустила. И тут Эмили поняла. Она изменила собственное прошлое. Девочка недоверчиво провела пальцем по словам, будто они были наваждением и могли рассыпаться от ее прикосновения. Золотая печатная машинка была мощным инструментом. Что случилось со следующими двумя частями? Эмили потянулась за ними, но на полке их не было. Может, дала кому-то почитать? Но в списке вещей, которые она одолжила, оказались лишь диск с «Властелином колец», дала посмотреть Фредерику, и подарочное издание 4-й части «Гарри Поттера». Разрешила почитать Шарли. Странно. Что ж, тогда можно сперва глянуть экранизацию. Новая концовка должна быть невероятной. Коллекционный Blu-ray в серебристой коробке стоял на полке рядом с другими. Вернее, уже не стоял. Фильм Эмили тоже не обнаружила. Девочка порылась в своей небольшой коллекции на случай, если по ошибке поставила диск не туда, хотя такого никогда не случалось. Но диска нигде не было. Очень странно. Но Эмили была так счастлива, что не придала этому значения. Она открыла дверцу, выпуская Клауда. И тот с мелодичной трелью прыгнул к ней на руку. Маленькие коготки птицы слегка щекотали кожу. Эти прекрасные моменты всегда оставались неизменными. Эмили устроилась поудобнее на кровати и взяла в руки «Пиратов времени», чтобы перечитать их целиком. Прежде чем приступить к чтению, она написала Фредерику короткое сообщение. «Обязательно перечитай «Пиратов времени». Завтра расскажу, зачем». Мальчик как раз выходил из ванной, когда на экране его телефона высветилось уведомление. Эта книга не относилась к числу его любимых, но она должна быть где-то недалеко, на нижней полке во втором ряду. Раз это так важно для Эмили, он обязательно прочитает, хотя и вымотался после тренировки. Затем на дисплее появилось сообщение от Шарли, которая не знала, как сказать Эмили про то самое. Она очень мучилась из-за этого. Шарли писала такие сообщения уже пару дней, но Фредерик все еще не нашел, что ответить. Проблема с тем самым заключалась в том, что чем дольше Шарли тянула и не рассказывала, тем сложнее это становилось. И для него тоже, потому что он не был готов оказаться между двух огней. «Просто расскажи уже», — написал он. «Удобный момент уже не наступит». Он взял книгу и опустился на свой кожаный диван. Как и всегда перед чтением, он проверил, есть ли в Википедии статья о произведении, и бегло ее изучил, пропустив, конечно, краткое содержание, чтобы не портить себе удовольствие. Он помнил содержание лишь смутно. Очевидно, большого впечатления роман на него не произвел. В статье отмечалось, что некоторые критики сочли концовку пошлой и неуместной, очень приторной. Автор поначалу защищала финал, но позже призналась, что сама не понимает, что подтолкнуло ее закончить роман именно так. Возможно, именно поэтому по книге не сняли фильм, в отличие от других из серии автора. И продолжений не было. Неясно, почему эта книга так важна для Эмили. Она, конечно, могла ее улучшить, но по-настоящему хорошей ее уже не сделаешь. Он взглянул на окно Эмили, наполовину скрытое за ветвями раскидистого орешника. Вскоре после возвращения подруги к бабушке и дедушке Фредерик передвинул свою кровать так, чтобы видеть ее окно, и сразу обнаружил на подоконнике помятого плюшевого слона. Сейчас он не видел Эмили, но когда открыл «Пиратов времени», почувствовал, будто они читают книгу вместе.